Не найдя понимания у собеседников, я переключилась на другую тему, краеведческую. Поведала об истории Алапаевска и его достопримечательностях. «Ты все это успела посмотреть?» «Здорово», — одобрил Лешка. Пришлось признаться, ничего я не успела. Даже в доме музея Чайковского не побывала и в детском доме. С Алапаевском, как и с Майоркой, подмигнула Любе, знакомая теоретически. «Детский дом?» — спросила Люба. «Это такой музей?» «Да нет, натуральный детский дом, где живут сироты». «А зачем туда ходить?» — допытывалась подруга. Сказать им, что я рассматривала вариант воспитания моего ребенка в детдоме, было совершенно невозможно. Это означало не просто их унизить, сравнять с землей. Какой же я была дебилкой. Способность приписывать хорошим людям плохие наклонности и качества надо рассматривать как психическое отклонение, именуемое идиотизмом. Хотела устроиться в детдом на работу, пришлось соврать. Мы поднимались по гостиничной лестнице. Лешка впереди, я за ним, Люба с Олегом отставали. Я слышала обрывки их разговора, как Олег уговаривает Любу, совершенно ясно о чем. «Ты в одном номере с Лешей», — говорил Олег, — «с детства парня знаешь». «А вдруг он храпит?» — стойко защищала от мужских глаз мое нижнее белье подруга. «Нет, и не проси». Люба так разошлась, что когда мы подошли к номерам, Лешка чмокнул меня в щеку и, широко зевая, скрылся за дверью. А Олег взял меня за руку и потянул в сторону со словами: «Посидим немного в холле». Люба схватилась за другую мою руку. «Нет, уже поздно. Кире надо отдыхать». Они тянули меня в стороны. Опять мои руки пользовались спросом. Я счастливо смеялась. «Кто перетянет?» Победила Люба, обрушив на Олега упреки в незаботе о моем самочувствии. Он смотрел на Любу, как на злейшего врага. «Иди, я сейчас», — затолкала я подругу в номер. «Три минуты», — родительским тоном позволила Люба. Мы целовались дольше. Время остановилось, превратилось в одно мгновение, пронзительно прекрасное. «Сколько можно ждать?» — выглянула в коридор Люба. «Целуются, как молодые. У вас еще вся жизнь впереди». «Кира!» «Спать!» — взяла меня за локоть и потащила в номер. Ох, боюсь, отношения Олега и Любы могут не сложиться. Мы не спали, наговориться. Люба рассказывала о новом витке в их с Антоном отношениях. Я подробно изложила историю своего знакомства с Олегом. Мы говорили о детях, о пережитом и планах, о карьере Антона и семье Олега. Мы и наполовину не высказались. Усталость взяла свое, но дай нам еще несколько суток, и мы не закроем рот, найдем, что обсудить. На следующий день самолет улетал вечером. После завтрака мы с Любой собрались в магазин, чтобы поправить мой гардероб. Олег и Лешка в благородном порыве вызвались нас сопровождать. Их порыв иссяк через 10 минут нахождения в универмаге. Ходить с мужчинами в магазин так же неразумно, как посещать театр, чтобы поспать в зрительном зале. Тихое конюченье быстро перешло в тоскливое бормотание. «А много еще надо купить? Обязательно мерить? Сколько вам еще требуется времени? Как? 2 часа? Это шутка? Серьезно? Под пытками столько не живут». Олег и Лешка нам отчаянно мешали. Торчали за спиной и зудели. «Молчите или уходите с наших глаз», — не выдержала Люба. «Кирочка», — смущенно заговорил Олег, — «вообще-то у меня здесь, в Екатеринбурге, есть одно дело — по работе. Хорошо бы встретиться с людьми. Ты не обидишься, если я вас оставлю на пару часов?» «Только рада будет», — ответила за меня Люба. «А мне что делать?» — капризно спросил Лешка. «Сходи в интернет-кафе», — предложила я. «Точно», — обрадовался сын. «Маман, ты гений». Мы договорились встретиться в гостинице, остались с Любой одни и с азартом принялись утюжить прилавки. Не одежда красит человека, согласна. Но почему тогда одежда способна уродовать человека? В гостиницу вернулись нагруженные пакетами. Я приняла душ, надела красивое новое белье, голубую блузку из тонкого трикотажа и сверху темно-синий джинсовый сарафан, купленный в отделе для беременных. Вместо валенок — сапожки без каблука на натуральном меху. Как заново родилась. старую кожу в мусорное ведро.